Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Агар в пустыне». Свою проповедь «Агар в пустыне» хочу подразделить на три основных подразделения. Первое. Бывает весьма печально наблюдать, когда некоторые люди не знают своего места в своей жизни, что им можно и чего не следует им делать. Второе. Каждая мать формирует характер своих детей и чем они становятся после своей жизни. И третье. Каждая жизненная пустыня имеет свой источник, родник. Безжалостное время бежало, как мчавшийся гонец. Как думают теологи, знающие хронологию, говорят, что Аврааму в то время, когда он получил откровение от Бога о Ханаанской земле, было ему около 70 лет от роду. Согласно Божьему указанию или воле, Аврааму не следовало брать с собою в Ханаанскую землю своего отца Фару и своего племянника Лота, сына своего умершего брата. Вследствие чего, возможно, и была эта пятилетняя остановка на полпути в Харане. А тем, почему они остановились, могло быть две причины. Первая. Старый плотской человек Фара, испытавший все тяжести пути, мог разочароваться. Ведь все то, что он имел в Уре Халдейском, было все реальное. Он его видел, ощущал, знал о том, что он имел в Уре Халдейском. А теперь ему приходится менять свое спокойствие, уют, то, что он имел, на то, в чем он не был уверен, что он будет иметь. Все то, о чем ему говорил его сын Авраам. Авраам верил Богу абсолютно, что все то, о чем ему говорил Господь, он все исполнит в свое время. Фара же, как плотской человек, не имел такой веры и сомневался. Похоронив своего отца Фару, Авраам во второй раз выходит, но уже не из Ура Халдейского, а из Харана, чтобы идти в землю Хананскую, о которой сказал ему Бог. Аврааму в то время было 75 лет от роду, Бытие 12:4. Прошло еще 10 лет странствования Авраама в Ханаанской земле и в Египте. Странствования эти были насыщены многими разными событиями, добрыми и недобрыми. Авраам и Сара старели, годы быстро летели, а того, о чем Бог обещал Аврааму, не исполнялось. И у них, как и раньше, не было наследства, детей. Поэтому Сара хочет помочь Богу. Цитирую. «И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агар, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу, своему в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев, что она зачала, она стала презирать госпожу свою. Бытие 16:3-4. Первое подразделение. Весьма печально наблюдать таких людей, которые не знают своего настоящего места, какое им нужно занять в их жизни. Роль Агары в семье Авраама. Можем ли мы правильно понять сложившееся положение в новых условиях, когда служанка Сарина Агар стала женой Аврааму? В жизни весьма счастливой четы Авраама и Сары, возможно, впервые на их жизненном горизонте появляются темные тучи. Эта счастливая чета Сара и Авраам с самого детства воспитывались и выросли под одной кровлей дома в Уре Халдейском, где они были детьми одного отца, Фары, но ни одной матери. Когда Авраам в Египте говорил фараону, а потом в Ханаанской земле Герарскому цару Авимелеху, что Сара есть его сестрой, то он не лгал, а говорил лишь половинчатую правду, но не всю. Вторую половину этой правды сам Господь сказал фараону, поразившему тяжкими ударами фараона и его семью за Сару, жену Авраамову. Бытие 12:17. Авимелеху же Бог открыл во сне, который потом спрашивал Авраама, почему он не сказал ему, что Сара есть ее жена. Авраам сказал, по той причине, что, зная существующие нравы того времени, он боялся, что его могут убить из-за жены его, говоря, «Я думал, что нету на сём месте страха Господня, и убьют меня из-за моей жены». Бытие 20, со стиха 1 по 18. Мы можем наблюдать, что в эту счастливую семью вползают плохие и чуждо гадкие элементы, которые прежде не были известны в их прежнем счастливом сожительстве, как мужа и жены. Они ими были обговоры, сплетни, ненависти и презрение. И все это вносило собою Агар, которая не знала своего настоящего места в своей жизни. Агар по ошибке Сары в этом доме стала не служанкой, но женой хозяина дома. Аврааму, хотя дома у Авраама и не было, а жил он в шатрах. Но для удобства я буду называть условно Авраамов шатер или же дом. В этом рассказе мы видим две ревнивых женщины, спорящих за свое настоящее место в своем доме. И в этом водовороте нехороших поступков и чувств они хотят вовлечь и Авраама в этот водоворот. А ведь это могло бы лишить его той духовной силы и авторитета, который он занимал в своей семье и в своем доме. Хождение перед Богом. Авраам сознает, что это нехорошее дело, и для него трудно решить правильно этот спор. И потому он это дело предоставляет Богу, имея в этом уже опыт. Как чудно и хорошо Бог решил своей интервенцией прежние трудности в Египте с фараоном и в Ханаанской земле за Авимелехом. Можем ли мы по-настоящему правильно понять верную и любящую жену, но бездетную и не рождающую детей, Сару, которая порабощает присущую всем людям ревность и настолько, что она решается отдать свою служанку Агар во вторую жену своему мужу Аврааму, чтобы от нее иметь детей. Но когда Агар и служанки стала женой Авраама, она захотела раздавить свою соперницу и стала ее презирать. И сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою на лоно твое, а она, увидев, что она зачала, стала презирать меня». То есть ставить свою госпожу ни во что. «Господь пусть будет судьею между мною и тобою». Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, «Агар, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже твоей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень, «Умножая, умножу потомство твое». «Вот ты бременна і родиш сина, і наречеш йому ім'я Ізмаїл, ібо услышал Господь страдання твоє. Он буде між людьми, як дикий осел, руки його на всіх, і руки всіх на нього. Бітє 16:4 по 12 стихи. Удивительно, що все происходившее в шатрах Авраама було известно Господу. Известно было притеснение Сары, бунт Агары, ее бегство импульсивной женщины, ее пораненная любовь, которую она носила собою. И вот она учутилась в весьма критическом положении. И Богу было известно об этом. Ангел Господень находит ее у источника воды на дороге в Сур. Дорога же эта вела из Ханаанской земли в Египет, но она проходила через пустыню Сур. И чтобы совершить такой далекий путь, нужно было путешествовать с караванами, могущими снабдить ее водой и пищей. Авраам был весьма богатым человеком. В степи у него были большие стада, были верблюды, золото и разная пища. Без сомнения, Авраам с радостью снабдил бы всем необходимым и назначил бы Агаре пожизненную пенсию. Но ее цельный характер с гордостью и презрением отвергнул бы всякую подачку. Ведь за любовь ничем невозможно заплатить. Все будет отвергнуто с презрением. И Агар это делала. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.